Никто, правда, не понял, когда и куда они собираются отбыть, а про работу портала объяснять времени не было, да и не поверят люди в это сразу, подумают, что их просто разыгрывают. Когда все дела были закончены, они подошли к порталу. «Ну что, добро пожаловать в столицу», — сказал папаша, и шагнул в него первым, увлекая за собой Эсмеральду, которую держал за руку. «Романтика», — хмыкнула Бона, и последовала за ними. Глава 24. Через некоторое время, в большом подземном хранилище, расположенном на острове, в новой столице планеты, встретились большинство из тех, кого папаша разослал по порталам. После экскурсии по тюрьме, Кир показал своим гостям, матери, Булату, Мине и Вику еще один портал, который вел в столицу и предложил переместиться туда, ведь именно там сейчас находился центр управления новой, только формирующейся администрации, которая должна была наладить коммуникацию между разными регионами планеты. Немного поколебавшись, гости согласились, не в силах побороть собственное любопытство, ведь шагнув за пределы своей территории, они почувствовали масштаб и то, что они не законсервированы на своей земле, а вполне себе смогут теперь взаимодействовать с другими регионами. И хотелось эти связи начать развивать как можно быстрее. Так что, они все в сопровождении Кира вошли в портал. Делегация со свалки, в которую входили Никитка с Людмилой, Сергеем, инженером и одним из руководителей, прибыла еще раньше. А потом подоспели и папаша с Эсмеральдой и Боной. Длинный, вырубленный в скале склад, принадлежавший раньше сибаритам, теперь был приспособлен под транспортную развязку, состоящую из порталов. Вдоль одной из стен было разделение на секции, и в нескольких таких отсеках искрились голубые диски. Но большинство отделений были пустыми, видимо, до них еще не дошло дело, но со временем и там должны будут появиться переходы в другие регионы планеты. Всех прибывающих встречали с радостью, видимо, дежурившие тут люди были на этот счет проинструктированы специально. Когда все неожиданно собрались в этом хранилище, после радостной встречи тех, кто давно не виделся, но был очень дорог друг другу, папаша сказал: «Мы не договаривались об этой встрече, но я очень рад, что она состоялась. Мое упущение, что мы не запланировали этого с самого начала. Но раз у нас здесь сразу несколько делегаций, то я хочу кое-что показать и рассказать. Здесь будет основной на данный момент узел по перемещению людей и грузов. Думаю, что вы понимаете, что в масштабах планеты это капля в море. Но пока что эти переходы будут соединять наиболее важные и чувствительные точки, между которыми нам нужно будет перемещаться и перемещать то, что необходимо. Следующий портал мы будем открывать к патрулю, и скорее всего уже сегодня. Во всех точках входа-выхода мы постарались спрятаться от посторонних глаз. По возможности делаем так, чтобы переходы находились под землей, или, по крайней мере, хорошо укрыты. Война продолжается, а порталы дают нам огромные возможности, которых раньше не было. И если раньше, чтобы попасть из одного места в другое, у нас могли уйти не то что дни, а недели, то теперь это занимает считанные секунды. Пойдемте, я покажу вам, что соорудили мои ребята для приемки и отправки грузов. Они направились в дальнюю часть хранилища, где несколько рабочих собирали что-то типа транспортера с вращающимися цилиндрами на месте ленты. Мне кажется, что я уловил мысль, еще издалека поняв, что это за устройство, сказал инженер, но если это финальный вариант, то он не очень удачный, его нужно доработать. Я только один раз переходил через портал, возможно, этого опыта слишком мало, чтобы разобраться в процессе, но даже его хватает, чтобы понять, что этой штукой вы контейнер не поймаете. Ведь вы собираетесь перебрасывать вот такие контейнеры, и инженер указал на стоящий рядом большой железный ящик. Именно, заинтересованно сказал папаша, но, как говорится, отвергаешь, предлагай. Есть что предложить? Да, мысли есть, задумчиво сказал инженер. Основу можно оставить, но нужно подумать насчет уловителей, которые не дадут контейнеру улететь в сторону. Пока что все это выглядит довольно опасным и при тестировании может даже кого-то убить. Нужно серьезно подумать о технике безопасности. Беретесь за эту работу, перебил его папаша. Можно, задумчиво теребя подбородок, сказал инженер. В общем так, портал есть, наши ребята готовы к сотрудничеству, можете приступать. Перемещаться туда и обратно можно без ограничений, но на вашей стороне кто-то должен это все контролировать. Ну, то есть эта инфраструктура не прогулочная, а жизненно необходимая и секретная. Так что, пользуйтесь смело, но рассчитываю на ваш здравый смысл, сказал папаша. «За это не переживайте», — успокоила его Людмила. «Мы понимаем всю важность порталов и, естественно, баловства не допустим. Все будет под контролем». «Отлично», — сказал папаша. «Как только доработаем технологию, то сразу же можно будет начать тестовые обмены товарами. На свалку пойдут продукты из тюрьмы, а обратно что-нибудь нужное там. Оружие, оборудование, в общем, надо подумать и составить список. Если ты помнишь», — сказала папаша мать, «на стену мы истратили прорву железа, которое собрали со всей общины. Мы до сих пор не восполнили этот дефицит и очень остро продолжаем в нем нуждаться. Вот с этого можно начать». «Железо?» — рассмеялся инженер. «Чего-чего? А уж этого добра у нас навалом. Миллионы тонн, если не миллиарды. И мы будем рады избавиться хотя бы от небольшой его части, пока оно все окончательно не сгнило. Вот, именно об этом я и говорю». Радостно потер ладони папаша. «Вот именно для этого мы все это и затеяли. В общем, дорабатывайте систему, договаривайтесь о том, кому и что нужно, и я надеюсь, что эти порталы будут работать как безостановочный конвейер. Здесь у меня тоже будет сидеть группа товарищей, которые это все будут регулировать, чтобы не возникало хаоса, затоваривания и скопления контейнеров, которых у нас тоже пока что очень мало. Можете наладить производство», — обратился он к инженеру. «Уж что-что, а ящики клепать не проблема, хотя и нужно время на то, чтобы наладить сборку. Это же все-таки надо оборудовать цех, найти подходящее оборудование и наладить процесс. Это несложно, но время нужно на все и руки. Вот это тоже нужно будет проработать», — сказал папаша. «Переток рабочей силы. Где-то людям заняться нечем, а где-то рабочих рук не хватает. В общем, сейчас я вас всех познакомлю с людьми, про которых уже упоминал, и которые здесь будут всем этим заниматься. Все запросы адресуйте им, а уж они будут стараться по мере возможности их удовлетворить. И главное, нас никто не торопит, мы сами себе хозяева, но тянуть и ждать смысла никакого нет. Чем быстрее все это заработает в полную силу, тем быстрее мы сможем перейти к решению других вопросов. А они ведь, эти вопросы, никогда не кончаются. Так что, за работу. Кому что непонятно, спрашивайте». «Да в целом все ясно», — пожал плечами инженер и направился к рабочим, возящимся возле приемного устройства для контейнеров. «Да, кому интересно, могу показать столицу. Ничего сверхъестественного там нет, но хоть увидите своими глазами это место, а то вроде бы и были здесь, но видели только подземный ангар. Нас дома совсем потеряют», — покачала головой мать. «Мы и так долго отсутствуем, как бы тревогу бить не начали. Давно уже в груди тревожное чувство сидит. Мы же не предупреждали, что надолго уходим. Хоть и интересно взглянуть на все, но нам пора обратно. Порталы открыты, вас тут уже знают и всегда будут рады видеть. Меня, правда, нелегко тут застать, но найдется кому провести экскурсию. Рад был тебя увидеть и узнать, что у вас там все в порядке», — сказал папаша. «Я тоже, была рада. Бурную деятельность ты тут развил, ничего не скажешь, но мощь в тебе всегда чувствовалась», — сказала мать. Эсмеральда задумчиво перевела взгляд с матери на папашу и вздохнула. Открытие портала к патрулю было чуть ли не самым важным из всех, но процесс немного затянулся. Все дело было в том, что никак не могли выбрать место, где разместить переход. Точнее, Артур его выбрал и указал, но в патруле его не одобрили и начали предлагать свои варианты. В результате все равно вернулись к предложению Артура, но с ним было не все так просто. Нужно было освободить помещение и ведущие к нему подходы. У патруля тоже под землей было расположено немало интересного, но они ничего не строили просто так, и все это подземное хозяйство было очень нужно и очень важно. А теперь вдруг пришлось переводить защищенную секретную лабораторию в другое место, которого пока и не было. Его только нужно было либо построить, либо отобрать у кого-то. А никто добровольно съезжать из своих помещений не хотел. Так или иначе, но главе администрации патруля Оливеру пришлось действовать очень решительно и бескомпромиссно, потому что добровольно нужное помещение отдавать его обитатели наотрез отказались. В итоге, не выдержав давления, обиженные ученые все же начали паковать свое оборудование, но делали это нарочито медленно. А Оливер теперь ломал голову, как потом придется их умасливать и восстанавливать испорченные отношения. Но портал был нужен, и нужен срочно. Руководство патруля уже прониклось происходящими на планете переменами. Тем более, базирующийся в зоне реактора флот как бы подчеркивал масштаб идущих событий. Оливер, кстати, предложил Артуру разместить портал в зоне реактора, но тот отказался, и по его словам стало понятно, что портал будет и там, но чуть позже. Еще бы связать город патруля с реактором таким же переходом, ведь путь туда не близкий, но это были пока только мечты, о которых Оливер даже не заикался. Было предчувствие, что возможно это и произойдет в будущем, но пока что задача не приоритетная. А вот наладить связи с внешним миром хотелось с тех самых пор, как только они о существовании этого самого мира узнали, благодаря приходу Лианы и ее людей. И после долгой жизни в изоляции, хотелось выйти на простор. Ученые были очень инертны, они занимались своими делами и были очень в это погружены. Но ведь с развитием внешних связей, они окажутся в большем выигрыше, чем все остальные. Ведь они смогут получить доступ к недостающему оборудованию или материалам, хотя, сейчас они об этом вообще не думали. Все их мысли занимала зона реактора, которая теперь стала доступна для спокойных исследований. А вместе с ней и все подземные лаборатории, очень многие из которых хорошо сохранились, и там тоже можно было хорошо поживиться. Патруль теперь жил на два города: старый, находящийся в котловане, и новый, возле научного центра в реакторе, где также расположился и космический флот, доставленный сюда через портал. И зона реактора постоянно оттягивала к себе людей, чем дальше, тем больше. Так что, старый город заметно опустел, людей на улицах стало заметно меньше. Пришлось уменьшить состав патрулей, дежурящих в окрестностях. Но вот некоторые ученые как сидели в своих лабораториях, так и сидят. Вспомнив про это в очередной раз, Оливер выругался. Но, так или иначе, дело шло, и вскоре портал можно будет запустить. В патруле грядущее появление порталов восприняли как нечто само собой разумеющееся. Ведь они много лет имели дело с аномалиями, и это по сути была одна из них, только взятая под контроль и поставленная на службу людям. Так что вопрос был только в безопасности. Само же существование порталов никто сомнению не подвергал и воспринимал их как нечто уже знакомое. В отличие почти от любого другого места на планете, где эта информация вызывала шок и недоверие. Оливер сидел на пустых ящиках в выбранном Артуром помещении и ждал, задумчиво глядя, как ученые при помощи рабочих неспешно пакуют оборудование. Они не знали, что у того, кто создает портал, и свой план, и он намерен его придерживаться. А на копошащихся ученых ему, по большому счету, плевать. Поэтому, когда возле дальней стены начал формироваться голубой диск портала, работающие здесь ученые вдруг перепугались и забегали гораздо более оживленно. Оливер усмехнулся. Вскоре из портала вышел папаша. «Мы еще не закончили». Подбежал к Оливеру один из встревоженных ученых. «А здесь все строго секретно и не предназначено для посторонних глаз. Ваши проблемы», — отмахнулся от него Оливер, — «я вас предупреждал». И он направился навстречу своему гостю, широко раскинув руки. Оливер тоже растопырил руки. «Папаша, вроде бы и недавно виделись, но моя жизнь так насыщена событиями, что кажется, будто целую вечность назад». Они обнялись. «Все», — Оливер указал рукой на портал, — «вот так вот буднично и просто, без торжественного разрезания ленточки и музыкального сопровождения, да, вот так просто», — усмехнулся папаша. «Теперь у вас есть портал, можете наведываться к нам в гости, когда вздумается, но лучше подумать о том, как наладить взаимовыгодный обмен. Вы можете составлять списки того, что вам нужно, передавать моим ребятам, а они уже будут сводить информацию от всех общин и смотреть, что могут достать, а что нет. За этим дело не станет. Нашим только скажи, сразу начнут списки выкатывать на много страниц», — улыбнулся Оливер. «Ну, перебарщивать тоже не нужно», — серьезно сказал папаша. «Если запросы будут очень специфичные или сложные, мы вряд ли сможем их удовлетворить, а ребят моих вы работой загрузите. Так что, постарайтесь использовать здравый смысл». «Обязательно», — также серьезно ответил Оливер. «Я сам буду это контролировать. Сегодня мы открыли еще несколько порталов, люди, которые за них отвечают на местах, побывали в столице, только что распроводил всех по домам. Жаль, что ваш портал немного задержался, а то могли бы все перезнакомиться. Ведь не исключено, что торговля будет идти именно с теми общинами, представители которых были у нас сегодня». «Ну да ладно, чего уж теперь», — сказал папаша. «Да, мы не успели подготовить помещение», — кивнул на суетящихся вокруг ученых Оливер. «Я смотрю, Артура это не остановило, значит, дело, скорее всего, не в этом. У него часто бывают свои соображения, которые мы не всегда можем понять. Лавр с Юной, дети Лианы, вообще провели по милости Артура несколько лет на другой планете, чтобы появиться в нужный момент и взорвать энергон. Это же такой потрясающе дальний и точный расчет, на который обычный человек не способен. Так что, наверняка у нашего друга есть свои резоны, так ведь? Последние слова папаша сказал гораздо громче, как бы обращаясь к Артуру. Но тот не ответил, зато вздрогнули и забегали еще быстрее находящиеся в помещении люди. «И какие же?» – спросил Оливер. «Возможно, Артур хотел, чтобы мы поговорили наедине о том, что вы прячете тут под землей. Кажется, для этого уже пришло время», — сказал папаша. Оливер пристально на него посмотрел. «Но раз ты спрашиваешь о том, о чем якобы не знаешь, значит, ты об этом все-таки знаешь», — сделал очевидный вывод Оливер. «Заметь, я это почти даже не скрываю», — улыбнулся папаша. «Но откуда?» — спросил Оливер. «А ты как думаешь?» — пожал плечами папаша. «Артур?» — понял Оливер. «Он самый», — кивнул папаша. «И что же ты знаешь, чтобы мне зря не рассказывать? Или ты знаешь все?» — спросил Оливер. «Нет», — покачал головой папаша, — «я же не Артур. Я знаю только то, что вы строите под землей космический корабль. Собственно, это вся информация, которой я владею». «Ну, это главное», — сказал Оливер, — «остальное — это технические детали». «Зачем вам корабль?» — спросил папаша. «Это же очевидно», — сказал Оливер. «Мы думали, что остались на планете одни. У нас была цель — выбраться отсюда. Да, можно было продолжать жить и здесь, но делать это приходилось в отрыве от цивилизации. И как бы мы ни пытались сохранить научную мысль и технологии, со временем бы все равно произошел откат к более примитивным. Да, собственно, это и так потихоньку происходило, в основном в сельском хозяйстве да и во многих других аспектах жизни, если подумать. Ведь производить большинство вещей совершенно невыгодно в маленьких количествах. Это просто нецелесообразно. Цена многократно превышает удобство. Поэтому все начинает постепенно упрощаться. Быт в том числе. Да, мы строим космический корабль, да протезирование у нас на высоком уровне. Но зато не хватает сил и средств, чтобы делать машины, бытовую технику. Это все возможно, но слишком затратно. Поэтому мы сосредоточили все усилия на самых важных вещах, на способе покинуть планету, сказал папаша. Именно, согласился Оливер. Правда, в свете последних событий приоритеты сменились, мы уже не собираемся никуда лететь. Будем жить здесь, тем более что мы, вроде как, местный центр высоких технологий. Мы и здесь будем очень востребованы. И поскольку появляются рынки сбыта, то и производить многие вещи станет возможно. «Но корабль по-прежнему строите», — сказал папаша. «Ну, конечно», — сказал Оливер, — «не бросать же его. А что он вам нужен?» «Вполне возможно», — сказал папаша. «Да, у нас теперь вроде как есть флот, но это все равно мало для целой планеты. А нам в ближайшем будущем придется высаживать большой десант на станцию», и папаша поднял глаза вверх, как бы указывая на нее. «Не слишком ли высоко ты замахнулся?» С недоверием покачал головой Оливер. «Это не я, это Артур», — вздохнул папаша, «но я, почему-то, склонен ему верить». Глава 25. Когда метеорит разрушил стену, превратив огромное пространство в воронку, сразу же ливанул дождь, остужая место взрыва и прибивая поднявшуюся в воздух пыль. Лило как из ведра, падая на раскаленные и оплавившиеся камни, вода начинала испаряться, и все место падения заволокло паром. «Потрясающее зрелище», сказал Ваня, стоя под теплыми струями воды. Их дождь тоже накрыл, но не такой сильный, как над воронкой. Во всем это чувствовалась чья-то воля, потому что совпадением, по определению, быть не могло. Слишком уж все точно и гладко совпадало. «Заботливо готовит нам проход», — хохотнул Руди. «Сначала сломали стену, теперь остужают и моют камушки, по которым нам нужно идти, надо сказать, это очень напрягает». «Почему?» — удивилась Резвая. «Потому, что если такие ресурсы тратятся на то, чтобы провести небольшую группу людей к горе, то что же ждет этих людей там? Что-то мне подсказывает, что там все будет не то что сложно, а просто невыполнимо. Иначе, задачка давно была бы решена», — сказал Руди. «Ты просто излучаешь оптимизм», — покачала головой Лиана. «А может быть все проще, чем кажется? Я излучаю реализм», — возразил Руди. «И с точки зрения реальности, я пока даже представить не могу, с чем мы можем там столкнуться, если на то, чтобы доставить нас туда, тратится столько сил и средств. А может быть все несколько по-другому», — сказала Лиана. «Это как?» — прищурился Руди. «А что если мы просто тонкий инструмент, которым нужно залезть очень глубоко?» — сказала Лиана. «У планеты много возможностей, но все эти возможности слишком большие, чтобы решить тонкую и деликатную задачу. А небольшая группа людей, как раз, может пробраться туда, куда даже метеорит достать не может, и разобраться с проблемой на месте. Звучит разумно, Руди задумался. Хорошо, если это так, в таком случае у нас есть шанс. Конечно, есть, сказала Лиана, иначе бы мы туда не шли. Но не стоит все упрощать, сказал Спас. Да, думаю, что Лиана права, но это вовсе не значит, что все будет легко и просто. Вряд ли все ограничится тем, что мы туда придем. Это не решит проблему само собой. Это понятно, кивнул Руди, но с этим уже можно работать. Ну что, не будем ждать, пока к месту пролома начнут стягиваться силы противника. Постараемся проскочить по-тихому. Да, да, надо двигаться, согласилась Лиана. Промокнуть теперь можно не бояться, потому что мы уже насквозь. Вся их небольшая группа дружно двинулась к внезапно возникшей на пути воронке, которая продолжала парить под струями проливного дождя. На дне ее начинала скапливаться вода, образуя небольшое озеро. Мощь стихии была настолько сильной, что это самое озеро начинало расти прямо на глазах. Постепенно дождь пошел на убыль, но воронка успела наполниться водой на две трети. Дальше вода подниматься не стала, видимо, находила себе пути в раздробленной скальной породе, где можно было просочиться поглубже вниз. Отряд двигался по самому краю воронки, стараясь держаться под прикрытием больших обломков скал, которых наворотило тут предостаточно. Идти было тяжело, потому что под ногами поверхность была очень неровная, состоящая в основном из острых камней. Дождь не смог до конца остудить раскаленную взрывом породу. Они чувствовали идущий от камня жар все время пути, да и поднимающийся от камней пар, который хоть и был не таким интенсивным, как в начале, все равно создавал туманную завесу, висящую над землей. Им это было на руку, видимость в этом тумане была не такая хорошая, следовательно, они смогут дольше оставаться незамеченными. Но дышать в этом насыщенном влагой теплом воздухе тоже было тяжело. Начавшая слегка подсыхать была одежда, тут же начала напитываться влагой от этого тумана, плюс они еще обильно потели в этой парике. Так что, сухими им в ближайшее время побыть вряд ли удастся. В итоге, они просто махнули на это рукой и перестали обращать внимание. Хотя куртки почти все сняли и повязали себе на пояс. Нас может быть и не видно в этом проклятом тумане, но и мы тоже ничего не видим, озабоченно сказал Игорь. Видимость, чем дальше, тем хуже. Не думаю, что они вот так сразу бросятся в воронку, проверять что тут и как, сказал Ваня, наверняка сейчас раны зализывают. Как знать, сказал Руди, мы не понимаем, какой у них в этом деле опыт. Если такое уже происходило, и вслед за этим в пролом начинали ломиться какие-нибудь существа, которых они внутри не очень рады видеть, то думаю, как раз сейчас, бросив все, они бегут сюда, чтобы остановить вторжение. И где-то мы с ними со всеми точно встретимся. Спасибо, обнадежил. Бросила ему откуда-то из тумана резвая, которая вернулась к своей практике неожиданно исчезать и появляться. Трое оставшихся на ходу пауков теперь выполняли роль вьючных лошадей. На них навесили все рюкзаки, себе оставив только оружие. Верхом хотели усадить только деревяшку, но он категорически отказался от такой привилегии и топал своими ногами, как и все остальные. Остальным, травмированным паукам, приказ помогать людям, судя по всему, никто не отменил, и они пытались следовать за ними на своих переломанных конечностях, но вскоре отстали. Их было очень жалко, но как им сказать, чтобы они не шли дальше и оставались на месте, никто не знал. Наверное, они и сейчас где-то ползли по их следу, растянувшись по одному. Отряд продолжал медленно продвигаться по краю воронки, когда Женя вдруг негромко воскликнула. Все резко обернулись к ней и увидели, что она смотрит куда-то наверх. Остальные проследили за ее взглядом и увидели уходящую ввысь громаду стены. Как раз в этом месте они пересекали ту линию, где она раньше проходила, и уцелевший ее кусок возвышался над ними огромной скалой. Какая же она огромная, я даже не думал, сказал задумчиво Спас. Нет, даже издалека было понятно, что она очень большая, но ее реальные масштабы просто поражают воображение. Да, интересно было бы посмотреть, как бы мы лезли по ней, если бы не возник этот услужливый пролом, усмехнулся Руди. Да, громадина знатная. Давайте потише и поосторожнее, сказала Лиана. Получается, что мы уже на вражеской территории. Тут это, вдруг сказала появившаяся из ниоткуда резвая, есть предложение. Озвучивай, шепотом сказала Лиана. Поняв намек, резвая продолжила говорить тоже шепотом. Тут такое дело, там дальше из-за взрыва земля просела, образовалась трещина. Не очень приметная, но достаточно большая. Я туда залезла. Кто бы сомневался, весело шепнул Руди. Резвая на него укоризненно посмотрела и продолжила. Так вот, тут под землей похоже множество пещер и тоннелей. И благодаря этому пролому туда можно попасть. Наверняка взрыв разрушил часть их подземного обиталища, но и сохранилось многое. Я всего чуть-чуть пробежалась, а увидела много интересного. Это место очень обжитое, именно там они все и обитают, сказала резвая. Так может быть и не стоит туда лезть, сказала женя, если они все там, то может быть поискать другой путь, по поверхности, а то мы рискуем забраться в самую гущу. Да, звучит разумно, сказала Лиана, только вот наша цель находится где-то внизу, под землей. Именно поэтому планета до нее не может добраться. И именно поэтому понадобились именно мы, чтобы проникнуть внутрь и разобраться с проблемой. Так что, хотим мы того или нет, но наш путь лежит вниз. Я, честно говоря, так и не поняла, с чем мы должны разобраться, сказала женя. Не волнуйся, мимо не пройдем. Увидим, сразу узнаем, сказал Руди. А если не узнаем, спросила женя, ну тогда нам подскажут. Но обычно главную цель всегда легко опознать. Вокруг нее много суеты и внимания, сказал Руди. Спас задумчиво на него посмотрел, но говорить ничего не стал. Он и сам еще толком не разобрался, что к чему. Разлом оказался совсем рядом. Его было легко не заметить в этом тумане, который становился все гуще и гуще. Ну, по крайней мере, никто не увидит, куда они залезли, если даже знают, что они где-то тут. В пролом можно было спуститься по осыпающемуся пологому склону. Особенно тяжело это далось паукам, но они справились. Спустившись, они оказались в пещере, верхний свод которой просто треснул и обрушился. Это обрушение полностью блокировало путь в одну сторону, и можно было двигаться только в противоположном направлении. Резвая сказала, что вскоре этот коридор начнет ветвиться. Так и произошло. В этих пещерах было светло от того, что на сводах рос уже хорошо знакомый большинству грибок. В его сумрачном свете можно было неплохо различать окружающую обстановку, если дать глазам немного привыкнуть. И как только они присмотрелись, то увидели подтверждение словам резвой. Эти пещеры были очень обжитыми. Во-первых, середина коридора была практически отполирована множеством ног. А во-вторых, возле боковых стен валялось много мусора, появившегося там вследствие жизнедеятельности человека. От безобидных упаковок от еды, до вполне себе явных куч дерьма. Причем второго было значительно больше, чем обычного мусора. Этот коридор, помимо прочего, служил еще и туалетом. Бурная, похоже, у них тут жизнь, раз приходится гадить прямо на ходу, сказал Игорь. Возможно, ты попал в точку, согласился с ним Руди. Возможно, что все именно так и обстоит. Постоянные атаки заставляют плевать на второстепенные вещи. Тут бы живым остаться как можно дольше, а не то чтобы отхожее место искать. Но дисциплина-то, какая-никакая, должна быть. С осуждением сказал Ваня. Рано делать выводы, сказала Лиана, может быть, с дисциплиной у них все в порядке, а просто мы оказались в таком месте, которое именно для этого и предназначено. Поживем увидим. Вскоре они увидели, что с дисциплиной тут и в самом деле не очень хорошо. Точнее, был явный перекос в сторону боевой дисциплины, где все работало как часы, и совершенно всем было плевать на бытовую дисциплину. Возможно, отчасти этому способствовало то, что долго тут никто не задерживался и о таких простых вещах, как туалет, вообще не думали. Ходили там, где приспичило, и здесь это было нормой. Они выбрались на небольшую естественную галерею в гигантской пещере и смогли сверху понаблюдать за местными обитателями и их жизнью. Если судить по этому месту, то казалось, что гора просто кишела внутри людьми, и все эти люди были солдатами, которые постоянно сражались. Одни колоннами уходили по широким коридорам пещер вместе с техникой куда-то, но тут же на их место приходили другие, которые только вернулись снаружи, и смотреть на них было больно. Большинство было ранено. Специальные команды медиков бегали между ними, стараясь оказать помощь, но делали это на скорую руку, наспех. Выживет, так выживет. Нет, так нет. Хотя особо тяжелых раненых тут видно не было, их сюда, похоже, даже не тащили. Везде возвышались горы мусора, дерьма и окровавленных тряпок. Если их отсюда когда и вывозили, то не часто. А сейчас у местных вояк вообще, похоже, была горячая пора. Но если присмотреться, то во всем этом кажущемся хаосе была четкая система. Это было что-то вроде опорного пункта, где-то совались и перераспределялись резервы, где уставших бойцов меняли на условно отдохнувших, хотя те себя таковыми вряд ли считали, судя по их заморенному виду. И жили военные тоже не здесь. Это был перевалочный пункт, точка сборки. «Я же правильно понимаю, что мы не будем лезть на пролом?» «Да», — спросил Руди. «Естественно». Даже удивилась его вопросу Лиана, «мы же не самоубийством покончить сюда пришли». Просто уточнил. Вскинул руку перед собой Руди и тут же засмотрелся на нее, слегка вращая кисть туда и обратно. «Нет, ну какая же все-таки красота! Лучше, чем были, и я совершенно не шучу. Никогда не соглашусь, что искусственное может быть лучше родного», — сказал Ваня. «Я бы тоже никогда не согласилась», — сказала Женя, «если бы не была обладательницей точно такого же чуда техники. Они воспринимаются как родные, только еще и усовершенствованные». «В чем они усовершенствованные?» — прищурился Ваня. «Например, в том, что они не такие хрупкие, как родные конечности», — ничуть не смутилась Женя. «Я чувствую в них гораздо большую надежность и силу, чего уж там. Они гораздо сильнее родных ног или рук», — поддакнул Руди, — «сильнее и быстрее. Они быстрее реагируют на сигналы мозга, а они получают именно их, как и родные руки и ноги. А уж в чем-чем, а в скоростях я кое-что понимаю. И то, что для обычного человека будет одинаково, для меня будет две большие разницы. И вот что я тебе скажу, эти руки очень быстрые, очень. Ну, как скажете», — пожал плечами Ваня, «но мне свои как-то дороже. Никто не менял свои конечности на искусственные, если ты забыл», — сказала Женя, «мы утратили свои, в этом все дело. Если бы они были, мы бы, конечно, вряд ли променяли их на искусственные, даже зная об их преимуществах. Ну, не знаю, не знаю», — задумчиво сказал Руди, «я вот об этом как раз серьезно подумываю. Ноги себе хочешь тоже поставить искусственные?» — поразился Ваня. «Почему ноги? Все тело», — серьезно сказал Руди, и вдруг рассмеялся и пихнул Ваню кулаком в плечо. «Да шучу я, шучу. Я же не сумасшедший. Киборгом становиться пока не собираюсь. Это ведь уже давно возможно во внешнем мире, но никто не торопится это делать. Знаешь почему? Почему?» — серьезно спросил Ваня. «Потому что во все времена все натуральное ценится больше, чем искусственное. Вот такой простой ответ», — сказал Руди. «Я иногда вообще не понимаю, серьезно ты говоришь или шутишь?» — покачала головой Ваня. «Вань, ты пойми главное», — вздохнул Руди, «даже когда я шучу, к моим словам нужно относиться максимально серьезно». «Да ну тебя», — махнул рукой Ваня. «Зря отмахиваешься», — сказал Руди, «так оно и есть. Подумай об этом». Они говорили совершенно спокойно, не боясь, что их услышат. На то было две причины. Во-первых, они были очень высоко от копошащихся внизу солдат, а во-вторых, внизу стоял дикий шум, так что даже если захотеть до кого-нибудь там докричаться, это вряд ли получится. «Вообще-то, паучки очень полезные ребята», — сказала, появляясь на галерее Резвая. «Я даже не ожидала, что настолько. Ты что здесь делаешь?» — удивилась Лиана. «Тебя же оставили на посту, следить за входом. Поэтому я и здесь», — равнодушно пожала плечами Резвая. «Нас обнаружили. Видимо, у них тут по коридорам ходят таки патрули. Один на нас и наткнулся». «И что?» — теряя терпение от такого неспешного повествования, — спросила Лиана. «Пауки учуяли их первыми и атаковали. Говорю же, очень полезные ребята. Пятерых покромсали за считанные секунды. Покромсали и сожрали. Но и у пауков есть один минус», — грустно закончила Резвая. «То, что они едят людей», — спросил Спас. «Да это ладно, этих пусть едят», — махнула рукой Резвая, «проблема в другом. Они очень большие и их тут никуда не спрячешь. Если мы еще можем как-то затаиться и куда-то просочиться, то они очень заметны. Если их кто видит, сразу понимает, что внутрь проник тот, кто здесь быть не должен. Следовательно, нужно объявлять тревогу». «И что, они объявили?» — спросила Лиана. «Да вроде бы нет, не успели», — пожала плечами Резвая, «но кто-нибудь рано или поздно объявит. Незаметными мы с ними оставаться вряд ли сможем. Проблема в том, что и отказаться от их помощи тоже не получится», — улыбнулся Руди. «Помните же, как их товарищи с переломанными ногами за нами ползли, а эти-то, на здоровеньких, уж и подавно от нас не отвяжутся. Остается только один выход», — и Руди тяжело вздохнул. «Нет, убивать своих союзников мы не будем», — жестко сказала Лиана, «даже если они действуют по принуждению. Есть черта, через которую мы не будем переступать». «Зря», — спокойно сказал Руди. «Руди», — Лиана посмотрела ему прямо в глаза, «это касается любого из нас. Если, К примеру, выживание нашей группы будет зависеть от того, убьем мы тебя или нет, то знай, мы не убьем. Зря, все так же спокойно сказал Руди. Глава 26. Внутри горы жизнь бурлили ничуть не меньше, чем снаружи, а может быть даже и больше. Основная инфраструктура была закопана глубоко внизу, об этом можно было судить потому, что большинство тоннелей, по которым шел самый мощный трафик людей и техники, имели понижение уровня. Посовещавшись, отряд тоже решил пробираться вниз, только постараться найти для этого не такие очевидные пути. Им нужны были тайные тропы и проходы, они тут обязательно должны были быть, только надо было их найти. Ну, или хотя бы не тайные, а не такие популярные среди местных защитников. Двигаясь по коридору, они подошли к двойной развилке. Один рукав тоннеля уходил заметно вниз, а второй вверх. Они, не сговариваясь, двинулись к тому, который шел вниз. Двинулись все, кроме Спаса. Она застыл на этой развилке, задумчиво переводя взгляд с одного коридора на другой. Почувствовав, что Спаса нет рядом, Лиана обернулась. Увидев, что он застыл на развилке, она решила не кричать, а подойти и спросить, в чем дело. «Что-то не так», — сказала она, вставая рядом и стараясь понять, на что именно он смотрит. «Ты видишь что-нибудь необычное?» — спросил Спас. Лиана некоторое время так же, как и они, переводила взгляд с одного коридора на другой, и, наконец, сказала, «Нет, а что именно я должна была увидеть?» «Второй коридор, как будто немного светится», — сказал Спас. «Разве?» — удивилась Лиана и еще некоторое время пыталась увидеть это самое свечение. «Ты знаешь, я ничего не вижу», — сдалась она. «Что случилось?» Подошел к ним Игорь. Вся группа остановилась и ждала их. «Мне кажется, что нам туда», — указал Спас на коридор, который уходил слегка вверх. «Я вижу, как он немного светится. Возможно, нам подсказывают правильный путь. Спас, пойми меня правильно, я очень уважаю твои инсайты, но хотелось бы больше конкретики», — сказал, приближаясь к ним. «Руди, я верю, что ты что-то видишь, скажу даже больше, твои видения нас не раз выручали. Но ты уверен в том, что говоришь? Может быть, тебе это просто кажется? Пойми, ведь от этого может зависеть успех всей нашей миссии. Мы сейчас свернем не туда, и все, пиши пропало». «Положа руку на сердце, мы не знаем, куда нам на самом деле надо», — сказал Игорь, «и если есть подсказка, то лучше ей воспользоваться. Идя вниз, мы тоже можем ошибаться, а туда мы идем, основываясь только на логических умозаключениях. Но для них у нас слишком мало данных, и они могут быть ошибочными». «Бла-бла-бла», — проворчал Руди, «честно говоря, мне все равно, куда идти. Хотите в якобы светящийся коридор? Пойдемте туда, но лучше двигаться, чем стоять». Они махнули рукой тем, кто остался немного впереди, и те направились обратно к перекрестку. Пауки послушно двинулись за ними. В суете никто не заметил, что Резвой нет с ними. Она, как обычно, убежала вперед, на разведку. Шило в одном месте никак не позволяло ей идти вместе со всеми. И вот теперь про нее просто забыли. Этот коридор ничем не отличался от того, в который они сунулись сначала. Единственная разница между ними была в том, что пол здесь шел под углом вверх, а там под углом вниз. «С горки идти было приятнее», — сказал Руди. «Зато обратно пришлось бы карабкаться вверх, а мы будем уже уставшие», — улыбнувшись, сказал ему Женя. «Ты очень оптимистично настроена», — улыбнулся ей в ответ Руди. «Я так далеко не загадываю». «А насколько далеко ты загадываешь?» — спросила Женя. «Как думаешь, мы найдем подходящие батареи для призрака?» «Забудь», — махнул рукой Руди, «это был просто повод, чтобы заманить нас в эту гору. Ты разве еще не поняла? Мы же уже давно об этом говорим». «Но я все не теряла надежду, что вдруг у этой истории будет хороший финал», — вздохнул Женя. «Не думай об этом, это опасно», — сказал Руди, «сосредоточься на происходящем. Будешь думать про финал, никогда до него не доберешься, а будешь решать текущие проблемы, сама не заметишь, как окажешься там, где хотела». «Хорошо бы», — снова вздохнула Женя. Резвая убежала достаточно далеко, никого так и не встретив на пути. Ей попалась очередная развилка, и она, чтобы не потерять своих, решила дальше не ходить, а вернуться обратно и заодно узнать, как дела в группе. Обычно она именно так и действовала. Нужно было постоянно возвращаться и не исчезать надолго, чтобы не пропустить важные события. Добежав до предыдущей развилки, она так никого и не встретила на пути. Это было странно, ведь вперед она оторвалась именно на этом месте, когда они эту самую развилку миновали. Значит, что-то помешало группе идти дальше, и они либо направились в другой коридор, либо вернулись обратно. Резвая некоторое время постояла в нерешительности, и вдруг до ее ушей донесся какой-то невнятный отдаленный звук. То ли крик, то ли нет, она не разобрала, что это, но звук шел из коридора, по которому они все сюда пришли. Она сразу решила, что их отряд почему-то развернулся и двинулся в обратном направлении. Ни секунды больше не раздумывая, она побежала туда. Находиться тут одной ей совершенно не хотелось. Она постепенно добралась до места, где пауки расправились с группой местных вояк, вышла на галерею, откуда они наблюдали за происходящим внизу, но нигде и следа своих товарищей не увидела. По спине начали бегать неприятные мурашки. Она не знала, куда делась ее группа. Логичнее всего было предположить, что они свернули в другой коридор, а не вернулись назад. Но уверенности в этом у нее не было. Понаблюдав немного сверху за происходящим внизу, она все же решила вернуться, а не идти дальше. Скорее всего, именно на развилке она приняла неверное решение. Разумнее всего было вернуться туда и попытаться догнать своих. Она прикинула, сколько прошло времени с тех пор, как она оторвалась от группы, и мурашки забегали по спине с новой силой. Времени прошло много, и пока она вернется к развилке, пройдет еще больше. А когда она окажется возле развилки, как далеко уже успеют уйти ее друзья, и почему они ее не искали, не заметили отсутствия, или наплевали? Хотя, чему тут удивляться? Она сама постепенно приучила всех к своим постоянным отлучкам, так что обратить внимание на то, что ее нет с ними очень долго, они могут не скоро. Что за это время может с ней произойти? Впрочем, чего тут гадать, она сама виновата, и нужно теперь выкручиваться из сложившейся ситуации. С собой у нее был только легкий автомат, нож и любимая проща, с несколькими камнями в запасе. Все остальные вещи благополучно продолжали ехать на пауке в неизвестном направлении. Подгоняемая накатывающими на нее волнами страха, она бросилась бегом к развилке. Какой бы отчаянной она сама себя ни считала, ничто человеческое ей было не чуждо. Находиться одной, в пещерах полных врагов, ей совершенно не хотелось. Да, именно эти коридоры сейчас были пусты, и причиной тому, скорее всего, было обрушение, через которое они и проникли внутрь. Но суть это не меняло. Резвая так торопилась найти своих, что потеряла бдительность. Она совершенно не заметила троих вояк, которые сидели возле стены и разворачивали свертки с чем-то съедобным. Резвая уже почти пробежала мимо них, когда один из усевшихся на привал подавился от неожиданности, видя пробегающую мимо девочку-подростка. Резвая с разворота дала по ним очередь и жала на спусковой крючок, пока магазин не опустел. Сидели бы они молча, посчитав ее за галлюцинацию, скорее всего, были бы живы. Но теперь возле стены лежало три трупа в неестественных позах. Это было странно, ведь совсем недавно их тут не было. Она же пробегала тут совсем недавно. Видимо, это очередной патруль шел по коридорам, и, пользуясь тем, что их никто не видит и на какое-то время они могут быть предоставлены сами себе, решили перекусить. Похоже, она развернулась едва-едва с ними не встретившись, и все время потом они шли следом за ней, правда, даже об этом не подозревая. Стрелять так много было совсем не обязательно, но нервы сдали, и она уже не совсем понимала, что делает. Теперь она осталась совсем без патронов, потому что запасные магазины были в рюкзаке, висящем на пауке. Оставалась только проща. Она подошла к трупам и осмотрела их. Они были вооружены только холодным оружием. У каждого было что-то вроде мачете. И что это за охрана такая? Что они тут могут наохранять с таким вооружением? Закинув автомат за спину, она достала прощу и камень, после чего побежала дальше. Теперь она была более внимательной. До перекрестка она больше никого не встретила, и на развилке, не останавливаясь, побежала во второй коридор, куда, как она надеялась, ушли ее товарищи. Коридор шел вверх, все более и более увеличивая уклон. Помимо увеличения уклона, он довольно сильно заворачивал влево ровным полукругом. «Мне кажется, или мы уже описали полный круг?» – спросил Ваня, оглядываясь назад, чтобы лучше представить себе радиус изгиба коридора. «Кажется, – сказала Лиана, – изгиб не такой крутой. Круг мы пока что не описали. Я пытался представить наше местоположение от самой точки нашего входа», — сказал Руди. «Мы сейчас еще только под самым подножием горы. Одно время мы уходили в сторону, но теперь изгиб этого коридора ведет нас почти в центр. Но это если я правильно пространственно сориентировался, а, скорее всего, я сделал это правильно. Сент-Горы, звучит разумно, кивнула Лиана и взглянула на Спаса, думаю, мы сделали правильный выбор, когда свернули именно сюда. А где Резвая? Вдруг спросила Женя, что-то я давно ее не видела. Не знаю, озадачился Игорь, мне она тоже давно на глаза не попадалась. Я, правда, только сейчас это понял. Вот почему нельзя так себя вести, как она. Нельзя втихаря то появляться, то исчезать. Мы просто перестали обращать внимание на ее исчезновение, а теперь даже не понимаем, как давно ее с нами нет. Выпороть бы чертовку. Пороть. Поддакнул деревяшка. Что будем делать? Спросила Женя. Вы ничего, сказал Игорь. Я один немного вернусь назад и посмотрю. Но если ее не встречу, то искать не буду. Как бы нам не было ее жаль, искать мы по всем подземельям ее не будем. Сама виновата. Давай я с тобой, сказала Женя. Нет, покачал головой Игорь. Сильно разделяться не будем. Да и я тоже ненадолго. А вы держитесь все вместе. Так надежнее. Игорь прав, сказала Лиана. Даже ему уходить не стоит, но пусть глянет на ближних подступах. Заодно проверит, не идет ли кто за нами. Вроде бы все тихо, но не хочется получить пулю в спину. Игорь, в отличие от Резвой, не стал оставлять рюкзак на пауке, а закинул его на себя и стремительным шагом направился в обратном направлении. Вскоре он скрылся за изгибом коридора. «Ладно, а мы потихоньку продолжим идти вперед», — сказала Лиана. «Надо сказать, что нам везет. Судя по тому скоплению людей, которое мы наблюдали внизу, казалось, что передвигаться тут будет очень трудно, но мы практически никого не встречаем. Честно говоря, я даже не знаю, хорошо это или плохо. Пошли бы вниз, давно бы уже повстречались с местными», — усмехнулся Ваня. «Но ведь мы к этому не стремимся, верно?» «Верно», — сказала Лиана. «Я еще заметила, что этот коридор значительно чище, чем предыдущие. Да, мусор все еще встречается, но гораздо меньше. И чем дальше мы идем, тем его количество уменьшается все больше и больше. Но коридор этот не заброшенный, даже наоборот, очень нахоженный». Через полчаса Игорь их так и не догнал, что начинало вызывать беспокойство. Тем временем, они достигли еще одной развилки. Точнее, это был вполне традиционный перекресток. Два коридора пересекались под прямым углом. Как только они достигли этого места, Руди повернулся к Спасу и слегка иронично спросил, куда нам? Спас ничуть не смутился и указал прямо. По его мнению, им следовало продолжать идти по этому же самому коридору, проигнорировав боковые ответвления. Почему? Серьезно спросила Лиана. Он, как и в прошлый раз, слегка светится, сказал Спас, неужели вы не видите? Мне кажется, что это должно быть заметно всем. Нет, покачала головой Лиана, мы ничего не видим. Наверное, это только твой дар. Если это дар, сказал Руди. Дар, вякнул деревяшка. Деревяшка говорит, что дар, сказал Ваня, не вижу причин сомневаться. Неплохо бы дождаться остальных, сказала Женя, а то мы так все можем растеряться. Согласна, сказала Лиана, будем ждать здесь. Мы могли бы оставить метку, куда именно пошли, но ты права, не стоит сильно растягиваться. И, чтобы не терять времени, нужно заглянуть во все коридоры, но только очень осторожно и очень недалеко, только чтобы избежать неожиданностей. Я пойду в левый. Я с тобой, сказал Спас. Нет, покачала головой Лиана, по одному, нас слишком мало. Нужно остаться возле пауков кому-нибудь. Тогда, чур я в правый. Тут же поднял руку Руди. Вперед надо, я могу сходить, сказал Ваня. Давай, согласилась Лиана, только недалеко и ненадолго. Метро 200 максимум. Уйдете туда, посмотрите, послушайте что и как, и возвращайтесь. Нужно находиться в пределах слышимости, на всякий случай. Обижаешь, командир, сказал Руди, мы только одним глазком глянем и назад. Все разведчики разошлись в разные стороны, на перекрестке остался только Спас, Женя и деревяшка. Через несколько минут все вернулись обратно. Рассказывайте, что видели и слышали, спросила Лиана. Тишина, сказал Руди, на том небольшом расстоянии, на которое я удалился, все тихо и спокойно. Впереди тоже тишина, сказал Ваня. И у меня все спокойно, сказала Лиана. Однако на душе все равно тревожно. Очень неуютно стоять на перекрестке. На нас могут напасть с любой из четырех сторон. Или отовсюду сразу, усмехнулся Руди. Ты права, место для обороны не самое лучшее. Я бы даже сказал, одно из худших. Я очень надеюсь, что мы тут не сильно задержимся, сказала Лиана. Возможно, мне это только кажется, но тоннель прямо перед нами, в который нам нужно идти, стал светиться ярче. как будто нетерпение проявляет», — сказал Спас. «Нет, мы все же дождемся хотя бы Игоря», — сказала Лиана. «Если он жив», — тихо сказал Руди, но все его услышали. Время тянулось очень медленно в томительном ожидании. Они старались не разговаривать и не шуметь, прислушиваясь к происходящему в тоннелях. Тишина стояла мертвая, но это было и к лучшему. Любой необычный звук они сразу заметят. Неожиданно Руди подскочил и побежал в свой тоннель, в тот, куда он ходил на разведку. Тут уже Ильяна услышала посторонний звук, но из своего тоннеля. Она тоже нырнула в него, чтобы послушать более внимательно. Ваня повертел головой, и хотя ничего не слышал, пошел в передний тоннель, чтобы тоже послушать. «Кто-то идет», — шепотом сказал Руди, вернувшись, «и не один, я бы даже сказал, много народу сюда топает». «Та же самая история», — встревоженно сказала Лиана, которая тоже вернулась из своего тоннеля. «А у меня вроде бы все тихо», — пожал плечами Ваня. «Нас упорно подталкивают в этот тоннель, вам не кажется?» «Почему-то весело», — сказал Руди. «Не нравится мне все это», — покачала головой Лиана. «Ну, это же очевидно», — сказал Руди, «кому-то кажется, что мы двигаемся слишком медленно, что мы застряли, поэтому нас хотят подтолкнуть». «Это вряд ли», — сказал Спас. «Одно дело подсказывать, куда идти, и другое дело прислать людей, чтобы мы от них начали убегать. Те, кто нам помогает, вряд ли смогли бы это организовать». «Ты все еще думаешь, что нам кто-то помогает?» — усмехнулся Руди. «А разве нет?» — удивилась Женя. «Вроде бы мы все так думаем. Будем надеяться, что вы правы», — сказал Руди. В этот раз Резвая была готова. Как только она поняла, что навстречу ей кто-то движется, то затаилась, вложив камень в пращу. Не успел противник оказался на расстоянии выстрела, она метнула свой булыжник. Несмотря на сумрачное неверное освещение от грибка, бросок получился очень хорошим. Камень попал в цель, и человек, вскрикнув, упал. Странно, что он был только один, это слегка насторожило Резвую. Но, с другой стороны, что в этом плохого? Радоваться надо. К тому же, есть шанс разжиться оружием. Вдруг этот вооружен получше, чем предыдущие. Соблюдая осторожность и держа пращу наготове, Резвая двинулась вперед. Вряд ли она убила этого одинокого патрульного, придется добивать. Благо, нож у нее был. Глава 27. Теперь уже звук приближения тех, кто двигался с двух сторон в сторону перекрестка, слышали все. «Надо решать, что будем делать», — сказал Руди. «Вперед или назад?» «Вперед», — шепнул Спас. «Вперед», — эхом ответила Лиана. «Только вперед». «Молодцы, приняли решение без излишней рефлексии», — сказал Руди и первый устремился в коридор, который был перед ними. Ближайший к нему паук тоже сорвался с места и потопал следом. Руди, забежав в коридор, выхватил нож и, взмахнув им два раза, оставил на стене большую крестообразную царапину, хорошо заметную со всех сторон. «Не очень одобряю решение, но подчинюсь», — проворчал Ваня. Они бегом бросились вперед по коридору, догоняя мелькающую перед ними спину Руди, который в этот раз сам решил задавать темп. Враги были близко, и нужно было уйти от перекрестка подальше, пока они его не достигли. Никто не знал наверняка, почему вдруг с двух сторон кто-то стал приближаться к перекрестку. Вполне могло случиться так, что это просто совпадение, и тогда на глаза своим противникам попадаться точно не стоило. Был шанс просто разминуться с ними, если их путь лежит не в этот коридор, а куда-то еще. Но оказалось, что их путь лежал именно сюда. Вскоре они услышали топот за своей спиной. «Похоже на целенаправленную погоню», — сказал Ваня, подхватывая деревяшку и закидывая на паука. Малыш к этому времени заметно подустал. Ему ведь приходилось делать больше шагов, чем всем остальным, а еще и хромота в общем. Ему нужно было помощь, независимо от того, хочет он этого или нет. Сначала они еще старались экономить силы, рассчитывая на долгий забег. Но слыша нестихающий шум за спиной, они все ускорялись и ускорялись, и через некоторое время уже бежали, что есть сил. Пауки не отставали, для них эта скорость была небольшой. При желании, они могли двигаться и значительно быстрее. «Черт!» — выругалась Резвая и спрятала поспешно нож. «Вот я дура». Она подбежала к лежащему Игорю и склонилась над ним. Он дышал, и она облегченно выдохнула. Но облегчение было мимолетным. То, что он пока еще жив, ни о чем не говорило. Лоб был разбит, и из него на пол пещеры стекала кровь. Резвая слегка попыталась перевернуть Игоря, чтобы добраться до его рюкзака. Там должна была быть походная аптечка. Сама она с собой ничего не имела. Как только она перекатила его слегка вперед, как его рука взлетела в воздух и ударила ей в подбородок. Резвая рухнула на Игоря сверху и затихла. Он тоже больше не подавал признаков жизни. Вспышка сознания была мимолетной и рефлекторной. Так они и лежали, Игорь внизу, резвая сверху. Лежали долго, сколько времени неизвестно, и им очень повезло, что в этом месте никто так и не появился. Наконец резвая как будто проснулась, и произошло это от какого-то внутреннего испуга. Как будто увидела что-то страшное во сне, или вспомнила о чем-то важном. Она попыталась вскочить, но не смогла и упала обратно на Игоря. Он в ответ на это застонал и попытался перевернуться на спину, но ему мешал рюкзак и лежащая сверху девушка. «Что случилось?» — пробормотала резвая, пока еще не понимая, где она находится и что случилось. Ударом ей вышибло все последние события. «Ты кто?» — прокряхтел снизу Игорь. Резвая еще раз попыталась встать, на этот раз более успешно. Она сползла с Игоря и уселась на полу, мерно раскачиваясь и держась за подбородок, который просто пылал болью. «Кто ты?» — повторил Игорь. Услышав голос Игоря, она тут же все вспомнила. «Игорь, это я, резвая», — с трудом проговорила она, морщась от боли и продолжая держаться за подбородок. «Какая такая резвая?» Игорь повернул к ней голову и уставился мутным взглядом. Как только она оказалась в поле зрения, в его глазах мелькнуло узнавание, но тут же исчезло. «Мы тут все вместе», — попыталась что-то объяснить резвая, но поняв, что выходит путано и начало она не с того, замолчала. «Кто мы и где тут?» Игорь опять взглянул на нее, вновь во взгляде мелькнуло узнавание, и он застонал. «А-а-а, резвая, да, кажись, припоминаю, а что случилось? Я тебя не узнала и камнем в лоб зарядила, не стала юлить, резвая, прости». «Прощаю», — неожиданно легко согласился Игорь, — «сам виноват. Получить от девочки камнем в лоб – это позор. Был бы на твоем месте кто-то другой, мог бы и пулю схлопотать. Так что камень – это еще нормально». «Ты все вспомнил?» – с надеждой спросила резвая. «Более-менее», – сказал Игорь. «Сколько времени прошло?» «Я не знаю», – честно призналась резвая. «Я полезла к тебе в рюкзак за аптечкой, хотела тебе рану перевязать, но ты мне кулаком в челюсть двинула, и я отключилась. Сколько времени мы тут вдвоем без сознания валялись, понятия не имею». «Прости, я этого даже не помню», — сказал Игорь. «Сама виновата», — ответила резвая, — «так же как и он, можно сказать, в расчете. Это никуда не годится». Игорь с трудом привалился к стене. «Повезло, что нас пока что не нашли, но долго так вести не может, надо своих догонять. Мы такими выкрутасами можем всю группу подставить. А знаешь, кто в этом виноват? Я», — тут же сказала резвая, — «слишком далеко убежала вперед, потом неправильно выбрала направление на развилке и потеряла много времени». «Не в этом дело», — сказал Игорь, — «нужно просто предупреждать о своих отлучках». «Давай, я тебе рану все-таки обработаю», — сказала резвая. «Валяй», — Игорь махнул рукой в сторону своего рюкзака, — «как челюсть, не сломал?» «Кажется, нет», — ответила резвая, — «хотя и побаливает. Но ничего, это пройдет». «Конечно, пройдет», — сказал Игорь, — «главное дожить до этого момента».